Здравствуйте, дорогие мои! Я хочу обратиться к тем, которые считают себя властью. Друзья мои, вы на самом деле считаете, что вы небожители? Вы на самом деле считаете, что за то, что вы делаете, вам ничего не будет? Вы на самом деле считаете, что будете жить вечно, никогда не станете немощными? Что вы всегда будете на вершине вот этой самой пищевой цепочки и сможете понукать и погонять тех, кто находится под вами? Вы считаете, что вы оторвались от них? Вы считаете, что вам после смерти какие-то привилегии будут даны? Вы ошибаетесь. Вы очень быстро будете выходить в негодное состояние, и от вас очень быстро, как от ваших приспешников, от ваших предшественников избавлялись, так и от вас избавятся. Вы нужны только тогда, когда кому-то там что-то угодное делаете, исполняете волю. Когда же вы уходите с должности, вы погружаетесь в обыкновенный мир простых людей, которых вы до этого за людей не считали и вообще, может быть, даже не замечали. Потому что вы перестали быть властью. У вас теперь нет рычагов давления. К вам теперь в очередь не стоят. У вас нет индивидуальной секретарши. У вас нет своей индивидуальной машины. А деньги, такая штука, быстро заканчивается. Тем более во времена кризиса. Когда этот кризис искусственно создается, и ваше маленькое предприятие, которое, скорее всего, вы создали со своими сородичами, вдруг оказывается банкротом, потому что теперь высшие монополии этим вопросом занялись. И вы теперь никому не нужны. Вы к кому пойдете? С кем вы будете горе горевать? К кому вы обратитесь? Кто вас пригреет? Те, кого вы сейчас за баранов считаете? Которых вы за людей не принимаете? Которых вы отсылаете подальше, прикрываясь какими-то бумажками, которые вам сверху спускают? А примут ли вас люди, которых вы за скот считали во время своей работы? Задумайтесь об этом. Если вы хотите жить в хорошем обществе, то живите по совести. И понимайте, что любая продажность в конечном итоге коснется вас. Ваших детей, ваших внуков, ваших близких, сородичей, народа. И дальше будет хуже всем. И в конечном итоге, не дай бог, полыхнет где-то. Первыми на вилах окажетесь вы, потому что вы ближе всего к народу. Потом эшелоны повыше. А потом те, которые не успеют на своих самолетах улететь. А не успеют, знаете почему? Потому что вот те, которые аэропорты обслуживают, это просто тоже простой народ. Которые тоже за копейки работают. Вот эти диспетчера, грузчики, там, обслуживающие и так далее, техники. Они не шикарно живут. Это капитализм. Они выживают. И их также сокращают. И вы их также принуждаете ко всяким действиям. Представьте, что они сделают с вашим самолетиком, когда вы на нем захотите улететь. Далеко ли улетите? Если гаечка там будет недокручена, и двигатель будет там выходить из строя во время полета, или там что-то еще откажет, далеко улетите-то? На суд Божий быстро попадете, а в теплую страну нет, не долетите. А как вы думаете, силовики к вам отнесутся, если вы допустите кровопролитие, в которое они будут ввязаны, которым встанет выбор, перед которыми стрелять своих, либо не стрелять, лить кровь, либо не лить? Как вы думаете, чью позицию они займут? Вашу позицию, которые деньги воруют и кладут себе в карманы, которые людей за людей не считают, либо позицию тех, которые живут с ними рядом? Они что, слепые? Не понимают, что вы там творите? Не понимают, чьи вы приказы исполняете? Все они понимают. Просто делают вид, что служат вам. А между собой-то говорят, в случае чего мы оружие в сторону народа не повернем. У нас есть еще сторону повернуть. Даже те, которых уже там обработали, они все равно видят, что что-то происходит не так. Они еще не могут полностью понять всю ситуацию. Но они догадываются, что где-то их обманули. Народ-то все хуже и хуже живет. Там-то говорят, что хорошо живет народ, замечательно, смотрите, как здорово. А на самом деле страх везде. Посмотрите, страх везде, люди боятся. Люди боятся уже друг на другу смотреть, глаза друг другу боятся смотреть. Разговаривать боятся. И разговоры только через страх, через какую-то там неприязнь. Смотрите, срывы сплошные, болезни сплошные. Везде проблемы, проблемы, проблемы. Экономика – проблемы, здравоохранение – проблемы, образование – проблемы. Везде проблемы. Ёлки-палки, что же вы такие, управители такие прям молодцы, а народ все хуже и хуже. Что, вот эти силовики не верят, что ли? Да верят, конечно. И как только найдется какой-то честный человек, который скажет: «Басты, карапузики, кончились танцы. Вас же сразу и арестуют, а тюрьмы сейчас хорошие. С телевизорами, вон какие там показывали, построены. Есть где пересидеть несколько лет. Есть где подумать о том, что вы тут наробили». Так что, друзья мои, не продавайте свою совесть. Дорого обходится. Не продавайте совесть перед людьми, перед правителями. Не продавайте ни перед кем. Живите по совести. Вспомните, что вы человеки. Вы родились в обычных семьях, человеческих. И ваша задача служить народу, а не грабить народ, не уничтожать народ. Вот какая ваша задача. Если вы это не вспомните, то народ вам это напомнит. И напомнит очень зло. Народный бунт – это самое тяжкое, что может быть. Прольется не только народная кровь. Ваша тоже прольется. Но только узнать, народное либо ваше, не получится. Одинаковый цвет. И спрос будет с вас, как вы допустили это. Как вы допустили обнищание народа? Как вы допустили воровство, коррупцию? Как вы своей вот этой лояльностью, приказами, от нас ничего не зависит, мы приказ исполняем, вот этими отговорками допустили это? Развал страны, гражданскую войну. Ведь к этому все идет. Неужели вы не понимаете? Образумьтесь, включите мозги. Перестаньте быть задализами. Перестаньте быть ворами, расхитителями. Не простит вам народ, если что-то полыхнет. Я на сегодняшний день со своими соратниками, с друзьями больше державник, чем вы. Мы пытаемся сохранить страну, не допустить кровопролития, не допустить гражданской войны, не допустить каких-то революций, потрясений. А вы делаете все возможное, чтобы это произошло. Какие-то там липовые подписи, какие-то вбросы. Ведь вся эта возня видна. Вы что думаете, дураки что ли все вокруг? Не понимают, как вы это все делаете, как вы принимаете эти указы втихаря, как вы там обманываете, подлоги делаете, какие-то там выборы проводите. Да все прекрасно понимают. Период надежд закончился, народ уже не ждет от вас ничего. Он скоро начнет действовать. Вы допустите самоуничтожение и развал страны. Вы что, самоубийцы, что ли? Ну не боитесь вы Божьего суда, ну хотя бы суда-то народа побойтесь. Всегда наступает момент, когда придется отвечать за свои поступки. И потом, как на Нюрнбергском процессе, отговорки «мы всего лишь исполняли то, что там говорили», не прокатят. Там потом были расстреляны виселицы. Задумайтесь об этом. Что вы делаете? Кому вы служите? И к чему все это приведет? Надеюсь на здравомыслие. Здравомыслие. Либо хотя бы боязнь суда Божьего, либо человеческого, если здравомыслием вы обделены. На сим я с вами прощаюсь, в надежде, что вы меня услышали и поняли. Желаю всем добра. Быть добру.